Глава 14. Лера. Вернувшись в комнату, я надолго заперлась в ванной. Сначала просто сидела, прислонившись спиной к тумбе, и пыталась проанализировать ощущения, которые накрыли меня в бассейне. Потом встала под струю душа, надеясь, что вода пошлет подсказку, наивная. Хотя теплая вода меня и успокоила, но ответы или хотя бы незначительные зацепки так и не появились. Выйдя из ванной, уже сама не понимала, чего я, собственно, испугалась и почему действия и слова мужа так на меня повлияли. За время моего пребывания в новом доме Богдан ни разу не показал своей агрессии, но по поводу прошлого я начала сомневаться. Мог ли он применять силу или поднимать на меня руку? И если да, то почему? Из-за моей измены? И почему упорно отказывается обсуждать наше прошлое и причину ссоры предшествующей аварии? Почему ограждает меня от общения с родителями и друзьями? Он явно очень меня любит, заботится, не торопит с близостью, хотя подтверждение его желания я видела и чувствовала неоднократно. Четко понимаю, что он делает все, чтобы наладить наши отношения, а не просто сблизиться и вернуться к тому, что было до аварии и потери памяти. Но почему увез в новый дом, а не в прежнюю квартиру? И почему даже не хочет слышать о том, чтобы я вернулась к работе? Отсрочка, которую он обозначил, совсем не значит, что потом он не придумает новые доводы. Значит ли это, что мы собирались расстаться? Может, я любила того, другого мужчину? Не просто же так он снился мне чуть ли не каждую ночь. Была уверена, что Богдан откажется обсуждать эту тему, да и сама я не решусь начать подобный разговор. Меряя комнату шагами, пыталась придумать способ выяснить хоть что-то самостоятельно. Прошла почти неделя, но Богдан ни разу не завел разговор о моем странном поведении и побеге из бассейна. Действительно, побеге, по-другому не назовешь. Он вернулся к работе и большую часть дня отсутствовал, а я проводила время с Настей и много читала. В бассейн тоже ходила с ней, старательно избегая необходимости оставаться там наедине с мужем. Он не звал, а когда за ужином, расспрашивая о том, как я провела день, узнавал, что я плавала, лишь сдержанно улыбался и тут же переводил тему. Я почти успокоилась, пока незнакомец не явился опять. Проснулась от собственных всхлипов и, открыв глаза, судорожно выдохнула. «Опять кошмар?» — спросил муж, оплетая меня руками. «Не помню», — соврала я, не зная, как рассказать, что мне снова снится измена. «Только с кем?» «Может, обратимся к врачу?» «Целуй меня в затылок», — предложил Богдан. «Это просто сон. Я хочу вспомнить, но не могу». Поделилась я тихо и, развернувшись в кольце его рук, попросила. «Помоги мне вспомнить, ты же обещал». «Но как?» — растерялся он и, перекатившись на спину, привлек меня на грудь. Обнял и, перебирая пальцами пряди моих волос, вздохнул. «Скажи, как? Я все сделаю. Просто не понимаю, как тебе помочь». «Верни мне прошлое». Положив ладонь на его грудь, прошептала я, а Богдан заметно вздрогнул. «Как?» — его голос прозвучал глухо. «Позволь мне общаться с людьми из прошлого», — добавила неуверенно и, закусив губу, поправила. «Моего прошлого». «Лера, о чем ты?» Муж поднял мое лицо за подбородок и, глядя в глаза, конкретизировал. «Что тебя мучает? Я расскажу. О чем из твоего прошлого ты хочешь узнать?» «Обо всем», — шумно выдохнув, пожала плечами и, потупив взгляд, созналась. «Я чувствую что-то или кого-то, но не могу понять, нащупать. Это тяготит». «Тебе плохо со мной?» — поинтересовался Богдан, а я, вскинув взгляд, опешила от той боли, что отражали его глаза. «Нет», — поторопилась успокоить и, улыбнувшись, пояснила свои ощущения. «Я как будто неполноценная, без чего-то или кого-то, но...» «Хочешь общаться с друзьями и вернуться к работе?» Скривившись, как от боли, переспросил он. «Не со всеми и не сразу», — осторожно предположила я. «Скоро новогодняя вечеринка у твоих родителей», — подумав, выдохнул муж, тут же предложив. «Могу пригласить несколько твоих знакомых и подруг. Как тебе идея?» идеально!» — расплылась я в улыбке. «И пообщаюсь, и ты будешь рядом!» «Вот и отлично!» — нахмурившись, буркнул он. «Спасибо!» «Но по работе мы договорились подождать!» — осторожно напомнил Богдан. «Я помню!» — отозвалась и, прижавшись щекой к его скуле, добавила. «Да и не готова я пока к таким нагрузкам!» «Вот и проверим!» — вдруг оживился муж и, подмигнув, проурчал. «Тебя ждет сюрприз!» «Какой?» — охнула я и, сев на кровати, похлопала ресницами. «Идем!» — позвал он и, встав с кровати, скомандовал. «Надень спортивные шортики и маечку. Жду тебя внизу!» «Сейчас?» — переведя взгляд на настенные часы, показывающие всего 7 утра, промямлила я. «Идем, идем!» — натягивая спортивные брюки, подмигнул Богдан и, направляясь к двери, загадочно протянул. «Уверен, тебе понравится!» Пару минут пребывала в ступоре, но любопытство победило. Скинув пижаму, надела маечку и шорты, в которых занималась лечебной физкультурой, и, собрав волосы в хвост, спустилась на первый этаж. Ожидающий в гостиной муж взял меня за руку и повел по коридору в другую часть дома. На кухне уже вовсю возилась Галина Петровна, а Настя пила кофе. Улыбнувшись, я пожелала доброго утра и, заметив растерянность на их лицах, улыбнулась и пожала плечами, кивнув на Богдана. Мы шли к бассейну, и поначалу я заволновалась, но, остановившись перед дверью, которая всегда была заперта, Богдан обернулся и, достав из кармана спортивок ключ, подмигнул. «Готова к сюрпризу?» «Не уверена», — отозвалась, не скрывая растерянности. «Идем». Богдан расплылся в довольной улыбке и, открыв дверь, подтолкнул меня вперед. Шагнув внутрь, замерла. Просторная комната оказалась небольшим, но удобным спортивным залом. Здесь располагались тренажеры, беговая дорожка, велотренажер, пара огромных мячей, скакалки, штанги и гантели разного размера, аккуратно развешанные на специальной подставке. Вдоль стен стояли небольшие скамейки, больше напоминающие кушетку, а сами стены и даже потолок были оформлены зеркальными панелями. В углу висела боксерская груша, но самое главное, даже не поверила, в другом углу около панорамного окна с потолка свисали полотна для занятий аэро-йогой. Приложив ладони к щекам, невольно ахнула и, повернувшись к довольному Богдану, расплылась в улыбке. «Нравится?» — скрестив руки на голой груди, проурчал он. «Очень!» — взвизгнула от восторга, шагнув к мужу, обняла и, чмокнув в губы, мурлыкнула. «Спасибо!» «Опробуешь?» Продолжая стискивать мою талию, взволнованно прохрипел он. «Я не помню, как!» Смущенно опустила взгляд и, отступив, вздохнула. «А вдруг не получится?» «Получится!» Тихо рассмеялся муж и, сняв с вешалки, стоящей у двери боксерские перчатки, добавил. «Ты это любила! Попробуй, тело само вспомнит!» «А ты?» Глядя, как он надевает перчатки, уточнила я, и, подойдя, помогла застегнуть липучки. «А я пока грушу поколочу», — улыбнулся Богдан и, шлепнув меня по попе увесистой перчаткой, подначил. «Иди, не бойся, я рядом». Проводив его взглядом, повернулась к желанной цели. Приблизившись, неуверенно коснулась плотной ткани гамака, но тут же отдернула руку. Закусив губу, обернулась на танцующего вокруг груши Богдана и, выдохнув, решительно ухватилась за полотно высоко над головой. «Он прав. Я не должна бояться. Это часть прошлого, часть меня. Значит, я смогу. Вспомню».